Медсанбат 0013. Светя другим, сгораю. Ван Тюльп, голландский медик. Глава первая. Тихий, густо-зеленый, нетронутый войною лес загудел. Перепуганные птицы с криком поднялись в воздух. Быстроногий зайчишка выскочил на опушку, испуганно оглянулся и припустил в соседний лесок. Но и оттуда раздалось урчание, и вскоре на дорогу выкатились тяжелые танки с красными звездами, с белыми номерами, с крупными буквами «ИС» на башнях. Машины шли на средней скорости, неровно покачиваясь сбоку на бок и полязгивая гусеницами. Танкисты в черных комбинезонах, в ребристых шлемофонах, высунувшись по пояс из верхних люков, приветливо улыбались толпившимся на обочине сестричкам и заказавшегося здесь медсанбат. Девушки что-то кричали и тоже улыбались. Одна из них, высокая и ладная, сдернула пилотку и размахивала ею над головой, как флажком. Ее соседка, худенькая и строгая, пыталась успокоить подругу, но та не унималась, а все продолжала кричать и размахивать руками. «Успокойся, стома», — сказала строгая подруга, — «что ты сегодня как новенькая?» «Стома?» — только повела плечами. «Так и есть новенькая. Ты забыла, Люба? Мы же здесь новенькие». «Нет, не забыла», — отозвалась Люба и помолчала. «Теперь скоро начнется. Раз танки подошли, скоро операция». «Наступать будем?» — спросила Стома. «Я же не командующий», — ответила Люба и посмотрела на подругу, как на маленькую. «Как-то там наши!» — вздохнула Стома и обняла старшую. Таня ответила, и они стояли молча, больше не махая танкистам. А танки все шли и шли. Точно леса вокруг были забиты ими, как птицами. Дрожала и прогибалась земля под тяжестью машин. Пыльное облако поднималось все выше и выше. Оно ширилось, сгущалось. И, наконец, стало таким плотным, что в нем сначала поблек, а затем растаял красный шар вечернего солнца. Когда прошла последняя машина, Стома опять вздохнула. «Нет, Любка, что ни говори, не могу я без полка. А я? Ведь 2 года, сколько пережито. А я, — повторила Люба, — Сталинград, Орел, — продолжала Стома, — разве мы думали, что вообще доживем до середины 44-го? Тссс!» Люба зажала ей рот ладошкой. «Не каркай!» Они медленно, привычно, в ногу, зашагали вглубь леса. «Ты умеешь себя сдерживать», — произнесла Стома. «Ты как машина можешь переключать скорости, а я не могу». «Придумала», — усмехнулась Люба. «Но нужно вперед смотреть. Кончится война, что мы с тобой? Вот то-то. Хватит, поползали, потаскали. Давай специальность приобретать. Медсанбат — подходящее место». Они остановились около двухмачтовой, выгоревшей на солнце палатки, забросанной сверху свежей хвоей, сели на старые носилки, превращенные в лавочку. Все еще слышалось мерное гудение танков. Оно то отдалялось, то приближалось, наплывало волнами, доносимое порывами ветра. Птицы, как видно, привыкли к этому звуку, убедились в его безопасности и возвратились на свои места. Неподалеку от палатки закуковала кукушка, размеренно и четко. «Лесной метроном», — сказала Люба. Она поправила пилотку, сидящую острой лодочкой на голове, и покосилась на подругу. «Скажи уж лучше, что с Андреем увидится охота». Стома опустила голову и принялась разглаживать складочки на юбке. «Пойди к капитану Сафронову и попросись, чем мучиться», — посоветовала Люба. «Не отпустит, скажет дежурство». Стома кивнула на вход в палатку, над которым висела фанерка с надписью чернилами «Амбулатория». «Что ж, он совсем сухарь?» — спросила Люба. И сама же ответила. «Он просто нагоняет на себя.